Глава 17. Личный салон-вагон министра путей сообщения Российской империи был подан на первый путь Московского вокзала северной столицы России ровно в 7 часов пополудни. Чрезвычайный и полномочный посол Японии покидал Россию со смешанными чувствами легкой грусти от расставания со страной, которой он отдал 5 лет своей жизни, и радостного ожидания возвращения на родину. Все это было разбавлено некоторой тревогой и досадой. Вице-адмирала, несмотря на высочайшее соизволение Александра и письмо Министерства иностранных дел о зеленом коридоре для покидающего страну дипломата, все же его беспокоило предстоящее ему двухмесячное сухопутное путешествие через всю Россию, через Сибирь до Владивостока. Досадовал же Намото на совершенно ненужную помпу, в которую превратились его проводы. На дебаркадере была выстроена полурота почетного военного караула. В круглый павильон вокзала, закрытого нынче для всех прочих пассажиров и предоставленного в распоряжение посла, беспрерывной чередой подъезжали прощаться министры, едва знакомые Энамото члены Государственного совета, какие-то и вовсе незнакомые представители высшего света Санкт-Петербурга. Министр путей сообщения Константин Николаевич Пасьет, заранее уговорившись с его высокопревосходительством Энамото Такааки, прибыл на вокзал за полчаса до отправления. Константин Николаевич приятно удивил посла. В первую голову — великолепным знанием японского языка. Акцент, правда, чувствовался, однако обороты речи были правильными. Как оказалось, Пасьет вместе с контр-адмиралом Путятиным еще в 1852-1854 годах в чине офицера по особым поручениям побывал в Японии. По отзывам сослуживцев, он внес немалую лепту в работе дипломатической миссии и даже был удостоен высшего ордена Японии «Священного сокровища первой степени». В чине капитана первого ранга Пасьет был назначен воспитателем великого князя Алексея, сына Александра II, а относительно недавно, в чине адмирала, был императором отозван с военной службы и возглавил Министерство путей сообщения. Сколько ни старался Энамото, он так и не смог припомнить, чтобы адмирал Пасьет был хоть на одном высокоторжественном приеме. Обладатель всех высших наград Российской империи, включая орден Андрея Первозванного, был необычайно скромным человеком. И единственным знаком на его мундире был знак морского корпуса, который Константин Николаевич в свое время блестяще закончил. Да и нынче попрощаться с высоким гостем Пасьет прибыл не из желания блеснуть в свете, а по служебной необходимости. Как-никак, а убывал посол из северной столицы России, поверенный по печенью адмирала железной дороги, в его личном салон-вагоне. Через четверть часа непринужденной беседы адмирал Пасьет, извинившись, покинул круглый павильон Московского вокзала, сославшись при этом на неотложные дела. За себя он оставил товарища министра Белецкого, хорошо знакомого японскому посланнику. Белецкого Энамото не видел давненько, года два, с того краткого, но тяжелого разговора, который состоялся у них уже после выздоровления фон Берга. Засвидетельствовав свое почтение, товарищ министра заверил, ежели что, он будет в соседней зале, и собрался ретироваться. «Погодите, господин тайный советник», — остановил его посол. «Мне кажется, нам необходимо поговорить». «К вашим услугам», — кивнул с невеселой улыбкой Белецкий. «С двумя поправками, если позволите. Товарищу министра классный чин повышен. Я теперь действительный тайный советник. И разговор от тет-а-тет у нас вряд ли получится. Вы только поглядите на этакую прорву народа, а до отправления вашего литерного чуть больше 10 минут. Разве что...» «Что, господин Белецкий?» «Разве что вы попросите меня сопровождать ваше превосходительство до Москвы. Все ваши просьбы обычно выполняются». С легкой иронией поклонился Белецкий. «И в салон-вагоне места предостаточно». «Вы ведь изволите путешествовать вдвоем?» «Да, меня сопровождает господин Оти, мой соотечественник, изучающий в России металлургию». «Что ж, если это не затруднит вас, я приглашаю вас стать моим гидом до Москвы». «Прекрасно. Тогда я пока оставлю вас, чтобы отдать необходимые распоряжения. Встретимся в салон-вагоне, господин посол». Белецкий с озабоченным видом торопливо ушел согласовывать свою поездку, а вице-адмирала тут же обступила толпа высокопоставленных провожатых. Когда короткий состав тронулся и резво покатил на юго-восток, Энамото постучал в дверь купе, обыкновенно предназначенного для помощника министра. «Не выпить ли нам на дорожку, как говорят в России?» В руках посла был небольшой глиняный кувшинчик и такие же чашечки. «Могу предложить традиционный японский напиток саке. Правда, подогреть саке в походных условиях возможным не представляется, прошу простить». Выпив по чашечке, мужчины какое-то время помолчали. Энамото, заметив невольную гримасу Белецкого после пробы саке, внутренне забавлялся. А тот, покрутив миниатюрную чашечку в руках и даже понюхав ее, недоверчиво поинтересовался. «Неужели эту гадость еще и подогревают перед употреблением? Ее и так-то пить не слишком приятно. Простите, конечно, за непротокольную откровенность, господин посол. У нас вот водочку наоборот. Стараются охладить перед употреблением, чтобы легче проскакивало. У каждого народа свои традиции», — усмехнулся Энамото. Обмениваться банальными замечаниями не хотелось, и поэтому Белецкий сразу спросил. «Как он, ваше высокопревосходительство? По-прежнему в монастыре?» Энамото кивнул. «Да, Мишель совершенно оправился. И мог бы, если бы захотел, покинуть монастырь и переселиться в частный дом. Розыск его персоны, как вы понимаете, за эти годы совершенно сошел на нет». «Но как вам удалось, ваше высокопревосходительство? В чужой стране, не зная, как говорится, брода, укрыть разыскиваемого полицией человека в монастыре? Да еще у поляков, которые, как вы заметили, очевидно, русских совсем не обожают». «С великодушной помощью господина Шлейзера из Варшавы это было не так сложно, господин Белецкий. Гораздо труднее было получить гарантию свободы от высшего начальства, чтобы русская полиция не устроила за мной слежку. Не то чтобы меня в чем-то подозревали, просто после гибели господина Осикага за мою персону беспокоились. Но даже с полученной гарантией свободы от Горчакова в Варшаве Анамото был крайне осторожен. Железнодорожный экспресс из Петербурга делал там полуторачасовую остановку, и посол, выйдя в числе прочих пассажиров на вокзальный дебаркадер, ничем не выказал своего намерения остаться здесь. Вместе с попутчиками он выпил отличного пива в станционной ресторации, послушал оркестр, услаждающий публику в привокзальном сквере, по осеннему времени пустом и прозрачном. И лишь по двойному сигналу колокола вернулся к своему вагону. Поднявшись в купе, Энамото обнаружил в нем железнодорожного проводника. Получив немалую мзду за небольшой маскарад, тот, не теряя времени, надел проворно скинутое вице-адмиралом длинное черное пальто и его шляпу. Энамото же облачился в спрятанное в чемодан пальто серого цвета. По третьему сигналу колокола, перед самым отправлением, проводник распахнул дверь купе и снова спустился на дебаркадер, стараясь держаться к вокзальному железнодорожному персоналу спиной. Энамото без багажа выскользнул следом и, подняв воротник, торопливо направился вдоль состава, в конец дебаркадера. Там он укрылся за водокачкой как раз в тот момент, когда экспресс, рявкнув паровой машиной, тронулся. Фигура проводника в черном пальто Энамото, подталкиваемая в спину вокзальным кондуктором, исчезла в купе. Никто не суетился, не бегал, не искал отставшего от поезда пассажира. Убедившись в том, что маскарад вполне удался, Энамото обошел дебаркадер стороной и торопливо направился в сторону извозчичьей биржи. Через час он уже крутил ручку звонка у входа в похоронное заведение номер один, где его поджидал предупрежденный заранее Белецким доктор Шлейзер. «Вам бы в русские подпольщики-нигилисты податься», — хмыкнул Белецкий. «Действовали по всем правилам конспирации. Ну а что было дальше?» Энамото бросил на собеседника внимательный взгляд. Бодрится, бравирует, пытается шутить. А ведь на самом деле сильно переживает за Мишеля. Посол, вспоминая те далекие дни, несколько секунд бездумно смотрел за окно с убегающими назад русскими пейзажами. Да, бедняга Берг. Тогда, во время первого тайного блиц-визита японского посланника в Варшаву, доктор Шлейзер отвез его в монастырь Бенедиктинок, где не столь давно произвел молодому офицеру ампутацию руки. Берг был жив. Жив. Но и только. Его койка была задвинута в дальний угол больничной палаты монастырского приюта, населенного двумя десятками немощных стариков. Еще по дороге сюда Шлейзер коротко просветил визитера о том, что монахини-бенедиктинки согласились приютить раненого в приюте только из уважения к нему, Шлейзеру. Но главным образом потому, что тот давно уже бальзамирует и хоронит усопших обитателей монастыря с большими скидками. Монастырская сестра Милосердия, проводившая посетителей к Бергу, откровенно призналась им, что сама не понимает, почему раненый еще жив. Он очень слаб, почти не приходит в себя. Без сознания был Берг и нынче. Стараясь не выдавать волнения, Энамото, постояв немного рядом с кроватью друга, кивком позвал Шлейзера к выходу. Прямо спросил о прогнозах относительно раненого. «О каких прогнозах вы говорите, сударь?» — удивился доктор. «Я не меньше той сестры Милосердия удивлен, что он еще жив. Больному нужен квалифицированный медицинский уход и присмотр. Нужны лекарства, которых в монастырской аптеке просто нет. Хотите честно, сударь?» я немедленно отправил бы его в порядочный госпиталь, если бы не был уверен в том, что там он попадет в лапы полиции. Я не могу пригласить знающего доктора и сюда, потому что никто не захочет связываться с полицией и не станет молчать о пациенте, которого ищут по всей Варшаве вторую неделю. Совет? Если вы хотите помочь своему другу, сударь, привезите ему доктора оттуда, где не боятся русской полиции. И из монастыря его нужно увозить. Во-первых, Варшава слишком близко. А во-вторых, к некоторым старикам иногда приезжают родственники. Они могут донести. Куда увезти? Мой бог, откуда же я знаю? Наверное, туда, где не боятся неприятностей от русской полиции. Увидев Берга, мечущегося в бреду на койке в приюте под Варшавой, Эномота растерялся. Пожалуй, впервые в своей жизни. Растерялся от острого сознания собственного бессилия. Но довольно быстро пришел в себя от конкретных, хоть и несколько завуалированных советов мудрого доктора Шлейзера. Если к местным врачам обращаться бесполезно или рискованно, надо поискать доктора в Берлине. Заплатить за выездную консультацию, оплатить при необходимости командировочные расходы. И проблема решена. Но как вывести Берга в Германию через границу? Шлейзер, посопев, тут же нашел решение этой проблемы. «Привезите немецкого доктора сюда, сударь. А еще лучше, с сестрой милосердия. Доктору наверняка потребуется толковая помощница. С настоятельницей я договорюсь. Им предоставят комнаты для приезжих паломников. Думаю, месяца им хватит. За это время ваш друг или помрет, простите уж за прямоту, либо окрепнет настолько, чтобы перенести переезд. За границу его везти не обязательно, это опасно. А фальшивые паспорта я добыть не сумею. Вы мне почему-то кажется тоже. Надо отправить раненого просто подальше от Варшавы. Ищут-то его в основном здесь и в окрестностях. Если хотите, я могу договориться с предстоятелем Ордена Паулинов. У них есть монастырь в Ченстахове. Это на юге Польши. Там вашего друга никто не найдет. Примечание. Католический монашеский орден, основанный в 13 веке, носит имя первого христианского монаха-отшельника Павла Фивейского, святого 4 века. В 1308 году Святой Престол утвердил создание ордена. Духовным центром ордена и его цитаделью является Ясногорский монастырь, известный также и тем, что в нем хранится величайшая христианская святыня — Ченстаховская икона Божьей Матери. В монастырь ежегодно приходят тысячи паломников со всего мира. А чем тот монастырь лучше этого, не считая того, что он подальше? Вряд ли немецкий доктор согласится поселиться там надолго, пока фон Берг поправится. Орден Паулинов очень богатый. В Ясногорском монастыре, про который я толкую, сударь, есть огромная библиотека, свой музей, королевские покои и даже госпиталь со своим великолепным медицинским персоналом. Там трудятся не только доктора монашеского звания. При необходимости они приглашают на консультации членов ордена из многих городов Польши, Венгрии, Словакии и Италии. Монахи-паулины не сотрудничают со светскими властями. Орден имеет много привилегий и даже выведен из-под епископальной юрисдикции. Там ваш друг будет в полной безопасности. Но согласятся ли паулины принять на себя заботу о раненном иной веры? Засомневался Эномота. Вы говорите, что орден богат, значит и деньгами соблазнить монахов будет трудно. Во всяком случае, теми средствами, которыми я располагаю. Я уже думал над этим, кивнул Шлейзер. Однако, если помните, я упоминал, что при Ясногорском монастыре есть музей древностей и редкостей. А предстоятель ордена — большой любитель этих редкостей. Вы из Японии, сударь. Эту страну в Европе почти не знают. Неужели у вас не найдется какой-нибудь диковинной исторической вещицы, которую вы можете предложить в дар монастырскому музею? Такая вещица у Эномота нашлась. Минувшей зимой он с рекомендательным письмом доктора Шлейзера впервые попал в Ясногорский монастырь и сразу получил аудиенцию предстоятеля. Тот был польщен интересом к ордену жителя далекой страны Японии. Да не просто жителя, а высокопоставленного представителя самого японского императора. Предстоятель стал личным гидом Эномота и по самому монастырю, его бастионам и, конечно же, по залам музея. Выразив свое восхищение увиденным, японский дипломат заявил, что просит оказать ему честь. Приобщить к собранию редкостей древний меч японского мастера-оружейника Мурамасы, жившего в 16 веке по европейскому летоисчислению. Выслушав легенду о мечах Мурамасы и Масамуны, предстоятель пришел в восторг и пожелал немедленно взглянуть на эту редкость. «Есть ли у вас какие-либо проблемы, сын мой?» — поинтересовался предстоятель, бережно заворачивая клинок в шелковую ткань. «Есть, святой отец». Без обиняков признался Эномота и рассказал все. «Поляки, русские, евреи, японцы. Какая в сущности разница? Выслушав посетителя, предстоятель пожал плечами. «Бог не делит своих детей по национальностям. Позволяет ли нынче состояние вашего друга вынести тяготы переезда сюда?» «Да, святой отец. Пока он еще очень слаб, но переезд он перенесет». «Очень хорошо. Я сегодня же напишу письмо в Варшаву, и вы захватите его с собой, сын мой. Наши братья Паулины возьмут хлопоты по перевозке раненого в Ясную Гору на себя. В дороге ему будет обеспечен покой и медицинское наблюдение. Вам не стоит волноваться более, сын мой. И в нашем госпитале его никто не будет беспокоить. Обещаю вам. Примите, прошу вас, этот серебряный перстень с моей монограммой. Он будет вашим пропуском не только в наш монастырь, но и в любую монашескую обитель Паулинов. А вам, сын мой, надо подумать над тем, чтобы ваши приезды в Ясную Гору не вызывали ни у кого вопросов. Хотите, я черкну записку графине Паризович, моей доброй знакомой? Переписку о состоянии здоровья вашего друга, кстати говоря, можно будет также вести через нее». «И вы отдали монаху свой боевой меч?» Не веря своим ушам, подался вперед Белецкий. «Мишель много рассказывал о вас, ваше высокопревосходительство. С восторгом. Я хорошо помню его рассказы о том, с каким пиететом японский самурай относится к своему мечу, считая его частью самого себя, частью своей души. И вы отдали меч?» «Да. Я нарушил древние законы своей страны. То, что в Европе называют кодексом чести. Но что мне оставалось делать, когда друг, без колебания рискнувший ради меня жизнью, умирал? Вы осуждаете меня за это, господин Белецкий?» «Боже, меня упаси. Просто я подумал, что расставаться с фамильным мечом ради чужестранца...» «Он не чужестранец. Он стал мне больше, чем родным братом, господин Белецкий. Кроме того, не забывайте, я отдал катану не какому-то монаху. Я передал меч в монастырский музей». «Не сердитесь, господин посол», — миролюбиво попросил собеседник. «Лучше угостите еще чашечкой вашего саке. А как Мишель выглядит сейчас?» «Разительно изменился внешне. Похудел, чуть посидел, отпустил небольшую бородку. Думаю, его не признали бы нынче и многие его прежние знакомые. Он свыкся с простотой и размеренной жизнью, полюбил тишину и одиночество. Перечитал, как уверяет, почти всю монастырскую библиотеку. У Паулинов огромное количество книг». «Понятно. Вы часто виделись с Мишелем?» «В монастыре на Ясной Горе мы виделись с ним 4 раза. Я опасался приезжать чаще, чтобы не вызвать подозрений в МИДе и у полиции». «Мишель?» «Знаете, господин Белецкий, я впервые смог назвать его по имени только там, в монастыре. По имени и на «ты», как это принято у русских. Как он обрадовался этому! Вы в России придаете очень большое значение фамильярности. Мы так не можем, господин Белецкий. Вот я недавно в порыве хорошего настроения назвал по имени своего переводчика. Видимо, сказалось мое долгое житье-бытье в Европе. Сначала в Голландии, потом здесь. Так он подпрыгнул на месте, и глаза у лейтенанта округлились, как у кота. Я вынужден был извиниться за фамильярность». «Значит, Мишель, поселившись у монахов-отшельников, и сам потихоньку становится отшельником. Книжным червем». «Не только книжным», — усмехнулся Эномота. «Знаете, он пристрастился работать в монастырском саду. Ухаживает за розами, подстригает деревья, равняет дорожки». «Но ведь...» «Да, у него только одна рука. Но у Паулинов в Ясной Горе прекрасные мастерские. Ему сделали несколько великолепных культяшек с различными приспособлениями. С их помощью он научился даже вскапывать землю, господин Белецкий. Да так ловко. Но не это мне показалось главным. Берг хочет вернуться к людям. Но не беспомощным инвалидом, которого все жалеют. Он хочет вернуться к людям, мастером своего дела». «Своего дела? Какого же?» 4 года он как губка впитывал в себя мудрость человечества. Он многое постиг. Он стал философом, но не теоретическим мыслителем, а философом практическим. И рассуждает примерно так. «Я не могу, как прежде, быть солдатом, ибо однорукий солдат способен вызвать у противника только насмешку и жалость. Зато я могу воевать с врагами моего отечества другим оружием, которое обрел в библиотеке. Способностью дедукции». «Дедукции?» — с оттенком недоумения переспросил Белецкий. «Насколько я помню, сие понятие означает в философии логический переход от общего к частному». «Я задал ему тот же вопрос, господин Белецкий, и получил, признаться, не очень внятный ответ. Он сказал примерно так. У любого общества есть враги, которые мешают людям жить и гармонично развиваться. Враги внешние и внутренние. Борясь с захватчиками и внутренними преступными элементами, люди зачастую борются не с причиной, а уже со следствием. Для того, чтобы жить спокойно и счастливо, нужно устранить именно причину. И Мишель уверен, что знает как. Ему необходимо пополнить свой багаж знаний. На это потребуются еще годы упорного труда. Но рано или поздно он покинет стены библиотеки и вернется с этими знаниями к людям. «И нынче, оставляя Россию, вы оставляете здесь и своего друга?» — задумчиво протянул Белецкий. «А что прикажете делать?» «Не скрою. Я бы очень хотел, чтобы он нынче уехал со мной в Японию. Монахи, кстати, раздобыли для него новый паспорт. У них огромные связи со своими братьями по вере во всей Европе. Он вольный, по сути, человек. Я предлагал ему отправиться в Японию морем, через Италию либо Францию. Мы могли бы встретиться либо там, либо во Владивостоке». «И что же?» «А что говорят русские, когда не хотят огорчать собеседника отказом?» Усмехнулся Эномота. «Они говорят, я подумаю». «А как ваша дочь, господин Белецкий? Надеюсь, она забыла о своем женихе? В ее возрасте примириться с потерей близкого человека гораздо легче, чем в нашем, не так ли?» «Увы, не забыла». Белецкий заметно помрачнел. «Слушайте, ваше высокопревосходительство. В буфетном шкафчике салон-вагона, насколько я знаю, есть целый арсенал крепких напитков. Вы позволите? Сакэ — это традиция, это символ, наверное, это прекрасно, но... Но русскому человеку, когда он хочет на время забыть обо всем, нужно что-то покрепче. Простите, конечно». «Я в России только гость», — поклонился Эномота. «Как вам будет угодно. Знаете, если вы выберете коньяк, я, пожалуй, присоединюсь к вам. Прожив в России 5 лет, я перенял многие русские обыкновения. И нахожу, что в русском «шандарахнуть», так, кажется, говорят у вас, есть своя прелесть. Так что прошу, командуйте». Отлучившись, Белецкий вернулся с бутылкой шустовского, 2 пузатыми бокалами и лимоном. Выпили собеседники, не чокаясь, лишь отсалютовали друг другу бокалами. «Да, с Настенькой все плохо, господин посол», — признался, словно и не было паузы в разговоре, Белецкий. «Наверное, правильнее было бы сказать ей, что Мишель умер. Согрешить, обмануть». Но не повернулся язык. Исчез человек из ее жизни, и все. Ни мертвого Мишеля, ни живого. Мертвых можно оплакать и жить дальше. А что прикажете делать девице, которой сказали, что ее жених исчез после совершения некоего воинского преступления и доселе в розыске? Она ждет от него весточки каждый день. Она себя винит в том, что они так расстались. «Я понимаю вас, господин Белецкий, понимаю. И не снимаю с себя вины за все, что случилось с Бергом. Мы с вами уже говорили об этом». «Вы тут и вовсе ни при чем, ваше высокопревосходительство. Не вы же послали Мишеля в ту безумную поездку. Не вы столкнули его с этим, как его, с секретарем, в общем». Махнул рукой Белецкий. Взяв в руки бутылку, он вопросительно поглядел на собеседника и после разрешающего кивка наполнил бокалы. «Судьба? Рок? Иначе, наверное, и не скажешь». «Неужели вы искренне полагаете, что моей вины в случившемся нет?» Медленно, словно размышляя вслух, произнес Эномота. «Поставьте себя на мое место, господин Белецкий. Вас гнетет ощущение надвигающейся беды. Ваш друг видит это. Но вы держите его на расстоянии, не доверяете ему своих секретов, не просите о помощи. И друг решает действовать сам. И попадает из-за своей молодости и горячности в чудовищную ситуацию. Едва не умирает. Лишается руки. Это из области физических страданий. Но есть еще и нравственная сторона дела. Офицер, совершив государственное преступление, попадает в немилость своего монарха. Его ищут, чтобы отдать под трибунал и посадить в тюрьму. Он геройски воевал, а его вычеркивают из списков батальона. Он теряет вашу Настеньку, наконец. А его родители? Он не может нынче выйти на сцену, потому что не желает, чтобы близкие ему люди получили еще один удар. Суд, тюрьму, позор. И вы продолжаете утверждать, что я тут ни при чем? Вы на моем месте чувствовали бы себя ни при чем?» «Я не прав, господин Эномота. Беру свои слова назад. Наверное, это одна из граней русского менталитета. Мы всегда жалеем тех, кому больно, кто страдает. Жалеем и пытаемся поддержать хотя бы сочувствием. Простите». «Как мне жить, господин Белецкий? Доверь я Мишелю в то время хоть часть своей тайны, и все могло быть иначе. мы, наверное, посоветовались. Возможно, нашли бы какое-то решение проблемы. Во всяком случае, я не позволил бы ему мчаться за Асикага и вызывать его на поединок». Мужчины замолчали, избегая глядеть друг на друга. Оба смотрели в большое чистое окно, за которым мелькали клочки полей, рощицы, бедные деревеньки с покосившимися лачугами крестьян. Отчего-то совсем безлюдно было за окнами литерного экспресса. Словно все обитатели здешних мест, сговорившись, попрятались от проезжих свидетелей своей безысходности и нищеты. Затянувшееся молчание прервал Белецкий. «Ну, а он, ваше высокопревосходительство, он вспоминает Настеньку, свою прошлую жизнь?» «Знаете, Белецкий, как-то в такую же примерно минуту откровенности, как и у нас с вами, с Шустовским на столе, Мишель показал мне целую пачку писем, которые он едва ли не ежедневно пишет своей невесте». «Пишет и складывает в шкаф». «Пишет и складывает». «Будь оно все проклято!» Белецкий хватил кулаком по столу, подхватил качнувшуюся бутылку. «Слушайте, Анамота, дайте мне знать, когда покинете пределы России, и я добьюсь высочайшей аудиенции. Расскажу его величеству об истинных мотивах безумного поступка Мишеля. Раскрою ему ту часть вашей тайны, которую вы позволите раскрыть. Я умолю государя простить Берга. Говорят, что после турецкой кампании он стал сентиментален и еще больше привязан к своей фактической жене, Екатерине Долгорукой». Примечание. Имеется в виду русско-турецкая война 1877-78 годов. «Я упаду на колени перед ней. Я заставлю дрогнуть его сердце. А вы будете уже в Японии, в безопасности». «Неужели вы полагаете, Белецкий, что меня волнует собственная безопасность? Да если бы дело было только в ней, я давно бы покаялся перед Александром. 3 дня назад я был приглашен на прощальный завтрак с государем в его резиденцию в Царском селе. Хотите, расскажу?»